Глава 37. Белорадов, а ты романтик. Я прикрыла глаза, вдыхая тысячи витающих в воздухе ароматов. «Если кому-то расскажешь, мне придется тебя убить», — серьезно произнес он своим грубоватым голосом. С моих губ непроизвольно слетел отрывистый смешок, и Матвей прижал меня к себе еще крепче. «Нам надо поговорить, малышка, обо всем, что произошло». Ну вот, пара фраз, и настроение тут же упало ниже некуда. Меня словно выдернули из мечты в реальность, и ничего хорошего в этом не было. Я попыталась вырваться из жарких объятий, но кто бы мне позволил? Уж точно не наглый демон, самопровозгласивший себя моим мужем. «О чем ты хочешь поговорить?» В этот раз в моем голосе не было истерики, лишь одна безысходная тоска. «О том, что сучка судьба, не спросив твоего мнения, сделала меня истинной парой твоего демона? Или о том, что она же превратила меня в зависимую от твоей крови вампиршу? Я не знаю, как повернуть время вспять, иначе никогда в жизни не приехала бы в Ренвуд. Понятия не имею, что будет дальше, но даю слово, что разберусь. Как только выберемся отсюда, подключу трибунал и попрошу Вику поднять все связи и разорвать наши узы. Тебе не стоит переживать». «Только через мой труп», — прорычал мне на ухо Матвей и резко развернул меня к себе лицом. «Не знаю, что ты там втемяшила в свою милую головку, но я не дам тебе и шагу от меня сделать». «Матвей, пойми». «Нет, это ты пойми, детка. Может, я не так выразился вчера, голова совсем не работала». Его шершавая ладонь нежно прошлась по моей щеке. «Ты называешь себя истиной моего демона. Но пойми, мы с ним одно целое. То, что чувствую я, чувствует и он. И наоборот. Да, я заметил тебя еще в нашу первую встречу, но ты была не одна. Демон рвался в бой, он уже знал, кто ты для нас. А я, идиот, не понимал. Я потому и возненавидел Долгова, что это он, а не я, мог в любую секунду коснуться тебя, прижать к себе. Ты принадлежала не мне, и меня это страшно бесило. В тот день, когда я угодил за решетку, мне уже было плевать. Я мечтал о том, как сравняю вампира с землей и сделаю тебя своей. А вместо этого ты сдала меня полиции. Тогда я решил избавиться от наваждения и выкинуть тебя из головы. И вроде даже что-то получилось. Но стоило снова тебя увидеть, такую красивую и гордо ворочащую от меня нос вредину, в коротком платье и на высоченных каблуках, как все настройки в голове полетели к чертям собачьим. Ты моя единственная, Василиса, и судьба тут ни при чем. Это я и моя вторая сущность выбрали тебя, и больше нам никто не нужен». «Матвей!» — всхлипнула я и только сейчас поняла, что плачу. Его слова растопили сковывавший мою душу лед, что стал моей защитной броней после ухода матери, и образовавшаяся на его месте вода выходила вместе со слезами. Какая же я была дура! Почему ничего не замечала? Куда смотрели мои глаза? Всегда среди подруг считалась королевой здравого смысла, знающая психологию парней, умеющая вить из них веревки и водить на поводке. А как дело дошло до главного, проморгала свое собственное счастье. Хотя, почему это проморгала? Вот он, стоит передо мной, только руку протяни. Самый лучший и мой. Заметив мое замешательство, Матвей склонил голову на бок. «Когда я думал, что ты умерла и больше никогда ко мне не вернешься, я понял, что меня тут ничего не держит. Это как лишиться своей души, своего сердца. Эти полчаса были самыми ужасными в моей жизни. Я был пуст и не знал, что мне делать. Я, человек, просто не выдержал обрушившегося на меня горя. И наружу вылез я, демон». «Так вот, как ты узнал про истинную пару. Первая трансформация. Я читала». Бел кратко кивнул и прижал меня спиной к высокому столику, на котором стояло несколько горшков с экзотическими растениями. Его руки легли по обе стороны от меня, а теплое дыхание коснулось шеи. «Рыжая лисица с острыми зубами. Ты как снежный вихрь ворвалась в мою скучную жизнь, чтобы нанести мне радость и причинить счастье. Самое невыносимое чертово создание, но я не могу без тебя жить. Его жесткая щетина на щеке коснулась моей кожи, и я почувствовала, как предательски млею в его руках. Ну, знаешь, ты и сам не пирожок с вареньем. Не смогла не уколоть я своего демона, и тут же почувствовала, как его жесткие губы обрушились на мои. Поцелуй был жадным, голодным и чересчур грубым, но мне было плевать. Я пила его, как застрявший в пустыне без воды путник. Наслаждалась им, как голодающий, самой изысканной пищей. Отдавала всю себя без остатка и брала от него столько, сколько могла. Здравый смысл? Нет, не слышала. Притормозить? Издеваетесь, что ли? Чувство стыда? С Матвеем мне было не до таких мелочей. Не глядя, подвинув горшки, он подхватил меня под бедра и резко усадил на столик, вклиниваясь между моих ног. Черт, этот твой желтый игрушечный наряд заводит похлеще того голого платья, в котором ты была вчера на балу. Прохрипел Матвей мне на ухо, оторвавшись от моих губ, и с мученическим стоном прислонился лбом к моему плечу. Я долго не выдержу, малышка. Скажи, что ты тоже этого хочешь. Хочу ли я? Боги, миллион раз, да! Ни с кем другим, только с ним, только для него. Больше всего на свете. Простонала я в ответ, дергая вверх его футболку. А он и не сопротивлялся, приподняв руки, чтобы снять было удобнее. А в глубине черных глаз зажглось демоническое пламя, отражающее мою собственную ненормальную потребность в его близости. Слиться с ним в единое целое, стать навсегда его частью и никому не отдавать. Только мой, мой навсегда. Страсть поработила меня, завладела моим телом. Желание почувствовать его рядом с собой, в себе, стало невыносимым, даже болезненным, словно я сошла с ума. Или наоборот, наконец-то поняла, что мне действительно нужно – подарить моему демону то, что изначально принадлежало только ему и никому другому. Дернув молнию, Матвей стащил с меня кигуруми и уставился на распростертое перед ним обнаженное тело, пожирая его плотоядным взглядом. Ладони нежно касались моей кожи, заставляя прогибаться в спине и умолять о большем. «Пожалуйста», — всхлипнула я, не в силах больше терпеть. Но мой мучитель не торопился, наслаждаясь поцелуями и полными нежности прикосновениями. Я уже думала, что не выдержу, что не дождусь и упаду с небес, разлетевшись на тысячи кусочков. Но Матвей не дал мне упасть. Острая боль пронзила все тело, заставив меня прикусить его мощное плечо, но так же быстро схлынула, оставив ощущение радости и счастья. Теперь я действительно стала с ним одним целым и принадлежала ему без остатка, моему демону, моему мужу, который продолжал удерживать меня своими сильными руками, нашептывая какие-то ласковые и успокаивающие слова. А потом меня вновь подхватил ураган чувств, сквозь который я слышала наше общее рваное дыхание и его шепот. «Моя, только моя малышка». Когда казалось, что выше взлететь невозможно, тело пронзило молния, наши стоны удовольствия разорвали тишину, и я начала падать вниз, чтобы быть пойманной в надежные объятия. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришла в себя. Матвей продолжал прижимать меня к себе, положив подбородок на мою покоящуюся на его груди макушку. «Теперь ты от меня никуда не денешься, мелкая». Как будто я собиралась. Сладко зевнув, я провела подушечкой указательного пальца по царапинам на его предплечье, которые оставили мои же острые ноготочки. Надо было хотя бы одеться, привести себя в порядок. Но не было ни сил, ни желания. Даже не помню, когда мне в последний раз было так хорошо. Наверное, никогда. Вот я дурак. Резко отпрянул от меня Билл. Ты ничего не ела сегодня, а я... Эй, а ну вернись! Возмутилась я. Вампиры едят один раз в 2-3 дня, а ты меня вчера уже кормил. Боги, как это ужасно звучит! Кормил. А по-моему, очень мило. Усмехнулся наглец, снова привлекая меня к себе. Теперь это моя почетная обязанность. И поверь, я наслаждаюсь этим каждую секунду. Я уже собралась было назвать его больным извращенцем, но внезапно почувствовала, как душный жар в оранжерее сменился влажным холодом, таким знакомым, что по спине прошел озноб.